Глава вторая. Остановить Савина. С утра состоялось совещание в кабинете президента фонда. На него был приглашен только самый узкий круг. Во главе стола сидел несчастный, невыспавшийся, похудевший и почти осунувшийся Георгий Георгиевич Полотенц, президент фонда. По правую руку — секретарь Элина Веленовна, женщина изумительной роковой спортивной красоты, у которой случилось несчастье. С утра она была в парикмахерской, и ей перепутали краску для волос. Вместо золотой она стала стриптоцидово-оранжевой. Ее не все узнавали, что Элину бесило. Слева от президента уместился на краешке кресла маленький гражданин Каин. Он выглядел усталым, сутки уже не спал. Дальше рядышком сидели еще два члена правления — магистр Проникла в черном костюме и консультант Ефимыч, косматый, толстый, немытый, в старой шляпе, надвинутой на глаза, и в длинном плаще, который не снимал даже в постели. Академик Сидоров с женой уже улетели на фабрику игрушек. «У нас несколько вопросов», — произнес Георгий Георгиевич. Он говорил так медленно и тихо, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Во-первых, я должен вам сообщить, хотя вряд ли кто-то об этом не знает, что попытка освободить мою жену Аглаю Тихоновну, к сожалению, провалилась. Еще с большим сожалением я могу доложить, что похитители сумели обмануть нас и получить выкуп — 57 миллионов долларов, то есть практически весь наш валютный запас. Из чего мы будем платить налоги, ума не приложу. Но я не отчаиваюсь. В налоговом мне дали понять, что с налогами можно не спешить. Что с нас взять?» «А что с Аглаей Тихоновной?» — спросил консультант Ефимыч. «С кем?» — Полотенц не сразу сообразил, о ком идет речь, но когда сообразил, быстро ответил. «Мы не теряем надежды. Нет, не теряем». «Будем надеяться», — сказала Элина Веленовна. «Но сейчас у нас есть дела поважнее. Георгий Георгиевич, продолжайте. Народ ждет». Георгий Георгиевич кивнул и продолжал. «Ситуацию полностью доложит начальник охраны гражданин Каин». Каин достал из кармана пиджака очки в золотой оправе и надел на острый носик. Очки были просто стеклянными, не увеличивали и не уменьшали, но Каину так хотелось выглядеть посолиднее. «Как уже говорилось на предыдущем заседании, — сказал Каин, — нас заинтересовало поведение одного подростка из летнего лагеря «Ёлочка», который нелегально встретился и сблизился с подозрительной лягушкой. Нам удалось выследить эту лягушку. Оказалось, она дочка так называемой «Снежной королевы», властительницы незаконного формирования на севере Лапландии». «Вот именно! — воскликнула Элина Веленовна. — Какая наглость!» Все одобрительно закивали. «Удивительно другое, — сказал Каин. — Этот Савин сумел наладить связи с агентурой королевы, которая перетащила его в Лапландию, в их логово». «Почему не задержали, почему не пресекли? — спросил магистр Проникла. «Мы пытались, — ответил Каин. — К сожалению, силы противника были превосходящими». «Где он теперь?» «Вот в этом вся проблема. Наш человек при дворе Снежной Королевы сообщил, что Савин отправляется в глубины Земли. И мы полагаем, что цель его — достижение полости». «Моя полость!» — завопил магистр Проникла. «Я не дозволю никому до нее дотронуться». «Дело не в этом», — заметила Элина Веленовна. «Главное, зачем ему надо в полость?» «Чтобы ее завоевать, — ответил Георгий Георгиевич, — чтобы нас лишить замечательной базы для сброса мертвой воды. Уничтожить, выгнать, растерзать». Просторный, но неуютный кабинет президента фонда огласился криками руководителей этой организации. Георгий Георгиевич устало поднял короткую руку и сказал: Криками делу не поможешь. Мы даже не знаем, в каком месте он намерен идти под землю. Мы не знаем, что такое мультипликатор. С помощью его он сможет пролезть сквозь узкие трещины. И вообще, в нашу ли полость он собрался? «В любом случае, — сказал Ефимыч, консультант по сказочным вопросам, — его надо догнать и не пустить». «Вот это правильно! — согласился Полотенц. — Посылаем туда боевую машину, истребитель без опознавательных знаков, и полетит на нем гражданин Каин». «Настоящий командир, — возразил Каин, — никогда не бежит в атаку впереди своего взвода. Он руководит действиями из тыла. Если меня собьют, некому будет побеждать ваших врагов, Георгий Георгиевич». «Мальчик дело говорит», — поддержала Каина Элина. «Мы слишком много вложили в то, чтобы его омолодить. А если они снова поднимут в небо птицу рог?» «Решайте, как знаете», — сказал Георгий Георгиевич. «Но чтобы мальчишку остановить! Может, даже привезите его сюда, я сам его допрошу». «Вот это дело!» — сказал магистр Проникла. «Можно я его буду пытать?» «Нет, я!» — воскликнул Ефимыч, консультант по сказочным проблемам. «Мы еще не поймали медведя», — сказала Элина. «Рано его делить. Тем более, если он сам вас растерзает». «Это малодушие!» — закричал Ефимыч и надвинул шляпу на уши. «Наши никогда не отступают!» «Молчать!» — прервал его Полотенц. На этом совещание закончилось.